Агни-йоги. Каждое страдание приносит опыт. Результат опыта выливается в записи. Следовательно, страдание есть плата за возможность сделать новую запись и оставить ее на пользу тем, кто пойдет после. Не для себя, но других. Заполняются страницы тетради новыми записями, и за каждую заплачено полной ценой. Оценят их те, кто следовать будет тем же путем. Только идти им будет много уже легче, по дороге, проложенной раньше для них».